покурите здесь, в присутствии, и угостите человека», — показал рукой на Макея. «Не потребляю», — отказался Макей. «Не курите или бросили?» «Отродясь, не курил». «И водочку не потребляете?» «Не потребляю, срамно то». «Ах, вот так, совершенно правильно, срамно. Я придерживаюсь такого же мнения, не курю, не пью. Потому родитель мой держался старой веры. Слыхали про такую веру?» «Отринул то». «Кого отринул? Старую веру?» «Бога с угодниками и с Иисусом так же, как не бывши». «Безбожник окаянный!» — проворчал стражник. Евстигней Мин строго заметил стражнику: «А вот этого я вас не просил делать, вставлять ваши замечания. Попрошу впредь молчать». «Слушаюсь, ваше благородие». Эко благородие, лысое да мордастое. Макею впервые в жизни довелось встретиться с представителем власти Российской империи. И он еще не знал ни чинов, ни рангов, людей, вершащих расправу над нижним сословием крестьянами. «Начнем с вашего кошелька», — Евстигней Минович показал Макею мешочек. «Из какой кожи он сшит, любезный?» Макей подумал, отвечать или нет на спрос. Если бы он был в общине единоверцев, понятное дело, молчал бы. Ну а тут как быть? «Пошто в цепи заковали, не убивец я», — Евстигней Мин сладостно пропел. «Но ведь купец Гаврила Спиридонович Тужилин убит, не так ли?» «Понятное дело, в драке, но ведь убит». «Не я убивец, говорю. Откель кирпич у меня взялся бы». «Вот я и буду вести дознание, чтобы установить, кто же убил купца. И если вы невиновные, будете оправданы, и цепи снимут. Но для того, чтобы доказать, что вы не убивца, дознание должно установить, кто же истинный убивца». Возчик купеческий шибанул кирпичом. «Так же было. Прекрасно. Так и запишем в протокол. Но прежде всего надо установить, откуда вы приехали в Ишим, куда едете и где взяли вот этот кошелек с тремя золотыми и серебром в 3 рубля с 5 алтынным. Откуда такие деньги?» «Того не будет». «Чего не будет?» «Дознания. Ни к чему то скажу. Еду по Сибири место глядеть, более ничего не скажу, благородие». «А вот кошелек ваш сказал нам кое-что, представьте. Он сшит из кожи убитого каторжника, не так ли?» «Эка, умыслили. Из лебединой кожи шит». «То есть как из лебединой?» «Из лебедей, какие в Поморье залетают. На озера там». «Так вы из Поморья». Молчание. «Это же очень далеко». «Не близко». «Так и ехали один». И тут Макей признался: «С общиной ехал от самого Поморья. И на Енисей потом ездил место глядеть. Возвернулся в общину, и беда пришла. Сына моего Веденейку, чада милая да разумная, старцы сатаны под иконами удушили. Оттого и Бога отринул, за душегубство то, и ушел из той общины, яко не бымши там». «Удушили сына? Вашего сына Веденейку? Но за что же, за что?» «За туман тот, за Бога того. Под иконами на тайном судном спросе удушили. Чадо мое махонькое благостное, по 6-му году, яко от еретички народился. И Бог то зрил, и силу дал душителям». Евстигней Минович посочувствовал: «Сына вашего Веденейку по 6-му году, какое горе!» Макей ответил стоном: «В грудях кипит, исхода не вижу от такого горя, туман будто перед глазами». «Понимаю, понимаю». Евстигней Минович обрадовался. На первом же допросе тонким ходом он раскрыл преступника, кто он и откуда, и мало того, получил ошеломляющее сообщение об убийстве ребенка в общине еретиков.